Вы же знаете, они вам передали, что я увел Кристиан. А миссис Эвендейл, я ничего не желаю слышать, сказал я. Ну вот, вы сердитесь, о Господи! Я и не думаю сердиться. Я просто не желаю ничего слышать. Я ведь не хотел. Так само получилось. Вот и прекрасно. И довольна об этом. Но не могу же я теперь делать вид, будто вообще ничего и не было. Брэдли, мне необходимо поговорить с вами. Я хочу, чтобы вы перестали меня обвинять. Я же понимаю, я не идиот. В конце концов, я ведь писатель. Разве я не знаю, как сложно? При чем тут ваше писательство? И для чего вам понадобилось примешивать его сюда? Потому что я понимаю ваши чувства. Едва ли. Я вижу, вы сильно взволнованы. Кажется, вас немало позабавила роль комитета по организации торжественной встречи моей бывшей жены. И вас, естественно, тянет поделиться со мной. Так вот, прошу вас этого не делать. Но, Брэдли, она феномен. А меня не интересуют феномены. Мой дорогой Брэдли, не может быть, чтобы вас не разбирало любопытство. Просто не может быть. Я бы умер от любопытства на вашем месте. Конечно, уязвленное самолюбие. Никакого уязвленного самолюбия. Это я оставил ее. Ну, обиду. Или что там еще? Время не залечивает, я знаю. Это все глупости. Но мне бы наверняка было до того любопытно. Мне бы смертельно хотелось посмотреть, какой она стала, что она собой представляет. Конечно, по произношению ее теперь можно принять за настоящую американку. Мне решительно все равно. Вы никогда о ней толком не рассказывали. Послушать вас так она... Арнольд, раз вы уж такой вдумчивый писатель и так хорошо разбираетесь в психологии, пожалуйста, поймите, что здесь опасная зона. Если вы готовы подвергнуть опасности нашу дружбу, продолжайте. Я не могу вам запретить вводить знакомство с миссис Эвендейл, но прошу вас при мне никогда не упоминать ее имени. Это могло бы положить конец нашей дружбе. Я говорю совершенно серьезно. Наша дружба, Брэдли, не такое нежное растение, выдержит. Но поймите, я отказываюсь делать вид, будто ничего не произошло, и вам не советую. Я знаю, два человека могут быть проклятием друг для друга. Вот именно. Но иногда, если не прятаться и смотреть правде в глаза, все оказывается не так страшно. И вы не должны прятаться. Все равно у вас ничего не выйдет. Она здесь и хочет во что бы то ни стало вас увидеть. Она умирает от интереса. И вам не избежать встреч. И знаете ли, она такой удивительно приятный человек. По-моему, ничего глупее вы бы сказать не могли. Да-да, я вас понимаю. Но раз вы все еще относитесь к ней так эмоционально, вовсе нет. Брэдли, будьте искренни. А вы перестаньте меня мучить. Я так и знал, что вы появитесь здесь с этим торжествующим видом. Откуда у меня может быть торжествующий вид? У меня нет никакого повода торжествовать. А как же? Вы познакомились с ней? Обсуждали меня, нашли ее таким удивительно приятным человеком. Брэдли, не кричите, я... Снова телефонный звонок. Я выхожу и снимаю трубку. Брэд, неужели это в самом деле ты? Догадайся.